Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы опять находимся на виртуальном ботике Василия Васильевича, а это означает, что перед вами программа «Давайте поговорим». И сегодня «Давайте поговорим» мы будем «Давайте поговорим», а «Давайте поговорим» о чем? У нас сегодня такая интересная тема, мы будем разбирать новые слова. Эти слова мы взяли с письма, которое прислал нам наш радиослушатель. Итак, давайте поговорим про то, как определить, кто перед вами. Мудрый, разумный, умный, глупый, дурак или дебил. Простите меня, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, как написано, так и зачитано. Я сразу анекдот вспомнил, когда это читал, по поводу того, что, говорит, кем быть лучше, лысым или дураком. И вот ответ был такой, что, мол, лучше быть дураком, потому что не так заметно. Ну вот про это и поговорим. Да, интересненькую тему нам подбросил наш читатель или читательница, слушатель или слушательница, зритель или зрительница, не знаю кто, но интересная темочка. А ты как думаешь, как определить? Ой, ну как рассказывает, как типичные люди, наверное, да, наверное, рассуждают. Сначала так пойдем. Давай. Ну вот, например, дважды два его спроси. И он мне ответил, сколько будет дважды два. Ну все, человек глупый, значит. Вот. А если он тебе не только дважды два скажет, а, например, еще там, сколько будет корень из трех, там, и что-то наподобие, или квадрат там, как это, квадрат катетов, там, ну, в общем, какую-нибудь высшую геометрию он знает, то уже можно сказать, что это, скорее всего, не глупый человек, а, например, умный. Вот. А разумный ра, ну, наверное, разум, это, наверное, еще что-то получше ума, наверное, это, наверное, прям суперумник какой-то. Может, какой-нибудь что, где, когда, который играет, вот он, наверное, разумный. Вот, ну, а мудрый, лукоморье, дуб зеленый. Мне почему-то вот это мудрый, вот современным, не могу я вот к современным людям это дело отнести. Для меня это какой-то вот такой старец, который обладает большим опытом и который способен этим опытом именно делиться к месту, вот, или задавать такие вопросы, на которые ты, ища ответы, сам становишься немного лучше. Ну, это если вкратце, то вот как-то так, наверное. Ну, слово «дебил» тут вообще-то даже не рассматривалось, смотрю, да? Ой, ну это же какие-то вроде болезни, вроде бы, дебил, там вот что-то оттуда. Какие-то заболевания, когда человек, наверное, не то что дважды два, он не может понять вообще, а кто я, а где я, а зачем я, и чего я. Возможно, вот этот человек дебил. Вот. А про дурака я слышал, это вот в сказках бывают персонажи, которые делают нестандартные такие ходы в ситуациях таких сложных. И часто эти нестандартные ходы помогают им потом принцессу себе в жены брать. Вот, как-то так. А может ли дурак быть разумным? В наших сказках – да. Хорошо, давай тогда я дам свои представления о том, что такое вот то, о чем ты сейчас рассказывал. Может быть, наши точки зрения здесь сойдутся. Мы же в программе «Давайте поговорим». Вот давай об этом поговорим. Итак, про дебила мне все понятно, это, да, медицинский термин, когда человек не способен вообще ничего понимать в этой жизни, он не нарабатывает никакого опыта в этой жизни, и он просто не способен переводить то, что с ним произошло или происходит с другими, в свой личный опыт. И он постоянно на одно и то же натыкается, и, в общем-то, да, это болезнь, когда с мозгами что-то не то. Кто такой глупый? Глупый, как правило, это человек, у которого нет личного опыта, но он не дебил. Он способен этот личный опыт нарабатывать. То есть маленький, глупенький, говорят про ребенка. Почему? У него нет жизненного опыта, но он этот жизненный опыт нарабатывает. В конечном итоге перед ним раскрыта вся лестница взращивания своего понимания, сознания и так далее и тому подобное. То есть он может стать и мудрым человеком в конечном итоге. То есть человек, который просто-напросто не имеет своего опыта, но он этот опыт нарабатывает. Дальше у нас идет кто? Умный, да? Да, умный. Умный. А слово «ум»? Ум, здесь же слово «уметь». Это тот, которого чему-то научили. И у которого есть какой-то опыт, и этим опытом он умеет распоряжаться. То есть опыт и наука – это некий инструментарий и возможности что-либо делать. Ум. Умение. К примеру, того же самого кота ученого, раз ты вспомнил, Александра Сергеевича Пушкина, вступление к Руслану и Людмиле, его же научили. Кот ученый. И он умеет сказки говорить и умеет много чего другое. Он ученый. Но дальше этой цепи, дальше этого лукоморья он, скорее всего, не смотрит. Я, конечно, не беру за всех котов отвечать, не берусь, но вот в данном случае, если вот упростить так, вот он к этой цепи привязан, к этому дубу, отсюда он получает знания, такой архивариус, и по этой цепи он ходит, дальше он не может выйти за пределы, и все, что выходит за рамки его умения, его опыта, для него отсутствует. Это ум. Если кто-то его научит, то он по этой цепи будет ходить. Если кто-то его научит, то он будет песенки петь и сказки рассказывать. Все. Разумный дальше идет. Правильно помню? Да, правильно. Разумный следующий. Разумный. Тот, который способен что-либо разуметь, прежде чем перевести в состояние уметь. То есть, если умного постоянно кто-то учит, если постоянно ставят какие-то рамки и ограничения или, наоборот, выводят за какие-то рамки и ограничения, то разумный – тот, который уже находится за рамками и ограничениями, который способен воспринимать чуть шире, нежели чем другой человек. Чуть шире что? Этот мир, познание в этом мире, инструментарий этого мира, взаимодействие с другими людьми – это разумный. И когда он что-либо разумеет в этом мире, какая-то идея приходит в голову, мысль или еще что-то, он переводит ее в состояние осмысления, состояние ума, и он становится кем? Умным человеком. То есть это тот, который свыше, чуть-чуть выше стоит, чем просто человек умный. То есть человек разумный, который способен разуметь этот мир, компоновать что-то и применять что-то в этом мире или делиться с теми, кто должен стать умный. То есть с глупым человеком и с умным человеком, который способен это все упорядочить, переводить в состояние умения. Причем разумных ученых очень мало, а вот умных ученых огромное количество. Куда ни посмотришь, ученый умный. К сожалению, ученые современные – это не первооткрыватели, это не те, которые размышляют с точки зрения разумности – это те, которые просто мыслят теми рамками, которые им поставили, отталкиваясь от тех знаний, которые в них вложили. Они просто оперируют теми знаниями, которые в них вложили. Это большинство современных ученых. А вот человеки от науки – это разумные, которые превосходят эти рамки и познают что-то новое, и открывают что-то новое. Это то, что касается глупый, умный, разумный. Дальше идем. Дальше у нас самое интересное – мудрый. Мудрый человек – это тот, который подчиняет свой мозг обслуживанию тех целей, которые даны свыше по судьбе и по року этому человеку, и который заставляет мозг работать как вычислительная машина для того, чтобы эти цели сбылись и случились. То есть он не живет просто мозгом, он не разумеет этот мир, а он находится в этом мире. Недаром слово «мудрость» означает слово «веда». Веда – и это есть мудро. А человек, который ведает, не просто знает, а ведает об этом мире, он видит этот мир со всех сторон. Ему даже разуметь его не надо. Он сразу знает, что это такое и что с этим делать. И он способен выбирать любые знания сразу же, как только они ему нужны. После этого он или сам переводит их в состояние разумности, ну, складывает пазлы, чтобы их отдавать, или книги какие-то, или сюжеты какие-то, или слова правильно подбирает, для того, чтобы перевести на другие уровни бытия других людей. Поэтому существуют поконы вселенского бытия, где есть все. Далее есть Веда живая, та, которая не подчиняется никому, ничему, кроме как существованию покона вселенского бытия, то есть высшему, сущему, что есть над нами и в чем мы находимся сами. Живая Веда переходит к мудрому человеку, и она может стать Ведой осознанной, Ведой сказанной, то есть сказанное – это переведено в определенный формат, доступный другим людям. После этого она может быть переведена в Веду писаную и уже совсем-совсем для низкого уровня писанная Веда превращается в догмат. Вот как раз догмат – это принципы бытия тех людей, которые или еще глупые, или те, которые, как там было первое слово сказано, дебилы. Догмат – это жесткие рамки, которые когда-то могли быть Ведой живой. Но несколько метаморфоз произошло, несколько изменений произошло, и теперь, да, по мудрости божественной, да, со страхом Божьим, о чем мы говорили в одной из передач, да, подчинение кому-то для благих целей, человек удерживается в рамках догмата. Это можно, это нельзя, это делаем, это не делаем. И вот тут тогда появляется авторитарность, тогда проявляется малый ребенок, не в самом лучшем смысле этого слова, познающий мир, а малый ребенок, ведущийся как малый ребенок, рефлексующий на что-либо происходящее в этом мире. Если ты можешь вспомнить основные принципы, как определить себе малого ребенка или как определить ребенка малого в другом, в том собеседнике, ты можешь их назвать. Если не помнишь, я их назову. Кстати, эта передача называлась «Взрослые дети». Только для взрослых – взрослые дети, о чем сейчас речь у нас идет. Получается, ребенок, он делает что-то для того, чтобы получить похвалу. Вот. А, он старается делать, как все, для того, чтобы получить похвалу. Вот. Если его не хвалят, у него бывает истерика. Вот, он еще ссылается на авторитетов, и когда с ним либо его не хвалят, он истерика, либо бросает все дело, либо когда он что-то делает, как ему сказал авторитет или какое-то авторитетное учение, и кто-то говорит ему о том, что подожди, но вот то, что ты делаешь, оно, соответственно, ну, нет смысла в этом. То есть, например, он сидит на берегу какого-нибудь нашего сибирского ручья и гоняет крокодилов. А ему говорят, ну а зачем? Тут крокодилов уже давно не было. А он говорит, поэтому и не было, потому что я их тут гоняю. То есть ему авторитет сказал, что надо гонять, вот он гоняет. А если начнешь ему доказывать, что он занимается глупостью, то у него будет истерика, он скажет, нет, мне авторитет сказал, ты моему авторитету не веришь, значит, мой враг. А для чего вообще все это ребенок делает? То есть он ждет похвалы, он делает как все, то есть все там ему сказали, что крокодилов гоняют, они и он тоже гоняет. Если кто-то идет против авторитета, он обижается на это дело, идет конфликт, он вообще-то планирует в будущем когда-нибудь стать авторитетом и уже не только научиться гонять крокодилов, но еще, возможно, там он еще и бегемотов будет гонять, или еще какое-то направление выберет. И у него будут новые подопытные люди, которых он будет так же, как его, определенным образом окучивать. Вот как-то так. Хорошо, тогда я упорядочу. Первый признак маленького ребенка даже в взрослом человеке, еще раз говорю, не того, который познает мир, а который замыкается в своих каких-то проблемах. – это наличие авторитета. Это может быть человек, это может быть учение, это может быть книга, это может быть что угодно, течение какое-то, которое в себе собирает все эти факторы. И он безоговорочно следует этому. Дальше, второй признак. Когда он пытается, находясь в этом учении, под властью или под, вообще под авторитетом, делать как все, которые также находятся под влиянием этого авторитета или во власти этого авторитета. И он делает как все это, потому что ему хочется получить похвалу. Он пытается сделать это лучше, чем другие. Если кто-то похвалил его из своего окружения, то это круто. А если сам авторитет похвалился, ну это вообще, это небожитель уже становится. Если вдруг он не получает похвалы какой-то или встречается с представителем другой секты с другим авторитетом, то в этом случае он начинает воевать с этим человеком. Он начинает воевать с теми, кто его не похвалил. Это про все производится через истерику. Человек истерит. Что такое истерика? Когда он не осознает сути, зачем он это делает. Он просто кричит, визжит, доказывает кому-то. И он доказывает не то, что поможет ему или другому стать лучше. Он доказывает, что его авторитет круче. И учение, в котором он находится, круче. И ты, в общем-то, вообще здесь никто, и звать тебя никак. То есть в истерике человек не способен улавливать то, что ему говорят. Не способен понимать то, что на самом деле происходит. Это истерика, это паника, это возгласы и прочее, прочее, прочее, что мешает человеку жить. И, естественно, пятый пункт – он сам желает стать авторитетом, как в присказке «плох тот солдат, который не желает стать генералом». Потому что авторитет – это круто, потому что авторитета все слушают, потому что авторитет – это вообще замечательно, и мне надо стать быть. И поэтому я должен быть лучше, чем другие – я должен доказывать свою правоту на основе авторитарного своего учения, сражаться с другими, проявлять себя как Д'Артаньяна, доказывая, что вы все остальные на помойке найдены и выштопаны, а я один Д'Артаньян и так далее и тому подобное. Вот это признаки детскости, в самом худшем ее проявлении. Еще раз, я не про детей, которые изучают мир, которые познают его, смотрят открытыми глазами. Я про эту глупую детскость, которая нас всех уничтожает. Ну и теперь, возвращаясь к началу, как определить, кто перед тобой? Но, на мой взгляд, может быть, нам стоит начать с другого. Не как определить, кто перед тобой, а определить, кто я. Ведь если существо не знает, кто оно, в этом случае оно будет постоянно, как маленький ребенок, пытаться, глядя на других, подражать кому-то. Это как в сказке про утенка и цыпленка, когда они родились, и цыпленок постоянно все повторял за утенком и чуть было не утонул. Человек, который не знает, кто он не сможет понять своего пути предназначения. А все всегда надо начинать с самого простого. Определить свой уровень бытия, свой уровень осознанности. И только тогда тебе дается право и возможность понять, кто тебя окружает, а не наоборот. Вот признаки маленького ребенка, помните, да, это истерика. Истерика – желание с кем-то поспорить. И здесь же желание кого-то вниз опустить. То есть часто люди маленькие, глупенькие, они пытаются найти худшего для себя, худшего под собой, худшего в своем окружении, чтобы можно было ткнуть в него и сказать, а ты хуже, у тебя горшок другого цвета, а у тебя штанишки не на ту сторону одеты. Это все делается из-за того, что человек просто не осознает, кто он в этой жизни. Если бы он осознавал, да ему все равно было, какой у него горшок, какие у него штанишки. И так или иначе, это говорит о том, что у него есть лекало о том, какой должен быть горшок, какие должны быть штанишки, какие должны быть одеты. Это говорит о наличии авторитета. Поэтому, на мой взгляд, необходимо всегда понять, кто перед тобой, глядя в зеркало. С этого надо начинать. И вот когда ты поймешь свой уровень, может быть, тогда тебе даже мозги не повернутся определять, кто перед тобой, когда ты смотришь по сторонам. Потому что тогда очень хорошо поговорку ты будешь осознавать, что в чужих глазах соринку видишь, в своем бревна не замечаешь. Вот лучше свое же бревно вытащить, и глаз, чтобы нормально у тебя действовал, и чтобы взгляд у тебя прояснился. Вот что ты скажешь по этому поводу? Мудро ты вывернул все, и я считаю это очень правильно к завершению передачи. Действительно, если у тебя внутри-то калейдоскоп маленько сбитый, половина стеклышек попропала, и зеркала поразбились, то в картинке получится не совсем красивая и гармоничная, как планировалось до этого. Поэтому действительно разбираемся сначала в себе, а потом, глядишь, смотря на мир, мы уже будем видеть в нем не какого-то противника, который надо изменить под себя, а видеть ту мудрость того, кто это все создал, что все находится на своем месте, все для чего-то нужно, для чего-то важно. Ну, Насим, я думаю, нам можно с тобой, Алексей, раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что опять в очередной раз поднимаешь такие интересные и, на мой взгляд, важные темы, которые помогают нам осознавать, кто мы в этом мире, для чего мы здесь находимся. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто пишет такие интересные вопросы. Так держать, друзья мои. Только интересующийся сможет понять, только задающий вопросы сможет получить ответ. И если мы это делаем сообща вместе, на дружеской основе, а не доказывая, у кого что там больше в каком-то месте, в этом случае мир будет меняться к лучшему. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали Народно-славянское радио. Рубрика «Давайте поговорим». И с вами общались Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.